Креол сунул лицо в фонтан и плеснул воды на затылок. Еще одно жаркое утро. Дворец Варом расположен в удивительно неудачном месте. На самом краю пустыни, открытый всем солнечным лучам. Крупных поселений поблизости нет. Только Брузак, крохотный городишкой с парой сотен жителей. Единственная растительность, в изобилии встречающаяся вокруг Варома, финиковые пальмы. Как и сам дворец, они принадлежат Халаю Джибеш. Урожай убирается дважды в год, и он очень богатый. Настолько богатый, что Халаю обычно приходится нанимать дополнительных работников. Экономя на каждом сикле, старый скряга всегда отряжает им в помощь собственных учеников. За 10 прожитых здесь лет Креол превосходно научился собирать финики и возненавидел их до глубины души. «Ты уже проснулся, зловонная отрыжка Нергала!» Креол неохотно повернул голову. На галерее, опоясывающей внутренний двор, стоит скрюченный старикашка в теплом шерстяном халате и высокой шапке, натянутой на уши. Конец одряхлев, учитель стал мерзнуть даже в жаркий полдень. Кровь с годами совсем остыла, уже не греет. «Опять бездельничаешь, ничтожество!» Проскрипел Халай, с трудом спускаясь по лестнице. «Ни на что не годный маленький ублюдок!» Креол злобно прищурился. Он уже давно возвышается над учителем на голову и отрастил бороду в пол ладони. Но Халай все равно считает его малолетним сопляком. Конечно, он-то почти на 90 лет старше. «Факелы не горят», — хмуро констатировал Халай. «Что ты вечно в потьмах шаришься? Зажги огонь!» На лице Креола ничего не отразилось. Сам он не нуждался в дополнительном освещении. Небо безоблачно, солнце высоко. Но учитель уже несколько лет страдает куриной слепотой. Причем настигает она его не только в сумерках, но и посреди белого дня. Не желая пререкаться, ученик мага поднял руку и картинно прищелкнул пальцами. 18 факелов, выстроившиеся вдоль двора полукругом, вспыхнули одновременно. При ярком солнечном свете их пламя выглядело довольно жалко. Но Халай остался удовлетворенным. «Все актерствуешь!» — укоризненно хмыкнул он, разглядывая Креола. «Огневом зажечь не мог. Обязательно надо было тратить ману». Креол снова промолчал. Хотя ему ужасно хотелось сказать, что ману он истратил совсем чуть-чуть. Подумаешь, факелы зажег. Для этого не требуется даже заклинания. Всего лишь представить факелы уже горящими и направить в нужные точки по капельке огненной маны. Плевое дело. Подобные чары Креол уже несколько лет творил без малейшего напряжения. Легким движением руки. «Ладно, пошли», — сухо приказал Халай. «Ответишь вчерашний урок». Пересекая коротенький коридор, старый демонолог тяжело дышал и опирался рукой о стену. Одного только посоха ему уже не хватает. Издалека видно, как дрожат эти костлявые ноги. На морщинистом лице выступил пот, глаза помутнели, из угла рта протянулась ниточка слюны. Креолу невольно вспомнилось, каким был Халай 15 лет назад, когда они впервые встретились. Маскимов старик уже тогда выглядел отвратительно, но двигался бодро, а палкой махал, ловчее многих бойцов. А что теперь? Годы его не пощадили. «Подай мне табурет, смрадный горшок мочи!» — рявкнул Халай, останавливаясь на крыльце. «Хоть раз в жизни прояви уважение к своему старому учителю!» 10 лет назад Креол бы огрызнулся. Но сейчас он спокойно пододвинул Халаю стул и даже помог усесться поудобнее. С возрастом ученик мага научился терпеть и выжидать. Рано или поздно его час придет. «Показывай!» — потребовал Халай, закончив ерзать на стуле. Креол вдохнул воздух поглубже и наполовину прикрыл глаза. В тело будто сама собой полилась воздушная мана. Прохладная, бодрящая, заставляющая волосы развиваться, словно на ветру. Через секунду Креол почувствовал, как ступни теряют контакт с землей. Ученик мага начал медленно подниматься ввысь. «Быстрее!» — прикрикнул учитель. Креол напрягся, ускоряя ману в духовных линиях. Чакры в ногах запульсировали, все тело охватил невидимый огонь эфирного вихря. Халай Джибеш криво усмехнулся, глядя, как ученик стремительно уносится в небеса. Когда Варом уменьшился до размеров ногтя на младенческом пальчике, Креол остановился и прислушался к внутренним ощущениям. Запас маны еще более чем достаточен, но лучше все же начать снижаться. Год назад Креол не рассчитал сил и оказался полностью обезманенным в 200 локтях над землей. Используя прану, он кое-как приземлился, но потом 2 дня лежал без движения. Для молодых магов подобное безрассудство чрезвычайно опасно. Опустившись пониже и сделав несколько кругов над дворцом, Креол совершил крутую петлю и мягко ступил на землю в 3 шагах от учителя. Халай окинул его пренебрежительным взглядом и тихо хмыкнул, подпирая щеку кулаком. «Ну что?» — стараясь не показывать волнения, спросил Креол. «Ошибок не было», — неохотно признал Халай. «В кои-то веки ты все сделал безупречно. Удивительно!» Креол опустил голову, сверля землю взглядом. В буквальном смысле, в почве само собой начало буравиться отверстие. Оттуда выплеснулась струйка мелкого песка. «Прекрати это, обезьяна!» — прикрикнул Халай. «На кого пытаешься произвести впечатление? Если на меня, то зря стараешься. Мне омерзительны эти бесполезные трюкачества. Когда ты наконец запомнишь, насколько глупо выглядит, когда маг играет со своей магией?» «Я еще не маг», — угрюмо ответил Креол. «Я ученик». «Ах, как ты мне надоел!» — махнул рукой Халай. «Ученик, бе, смотреть тошно, проваливай!» Креол бросил на учителя последний взгляд из-под лобья и побрел ко входу во дворец. Однако не успел он сделать и 2 шагов, как его остановил удар посоха меж лопаток. «Куда собрался?» — рявкнул Халай, зло щуря слезящиеся глаза. «Разучился понимать в пошумерски? Я сказал, проваливай из моих учеников!» «Что?» — моргнул Креол. «Что слышал, бестолочь? Твое обучение закончено!» «Закончено?» — не веря своим ушам, пролепетал Креол. «О, какого же идиота я наставлял эти 14,5 лет!» «Да, закончено! Я больше ничему не могу тебя научить. Ты слишком глуп для этого. Отныне можешь считать себя полноправным магом-подмастерьем. Думаю, еще одна капля дерьма не слишком скажется на той помойной яме, что по ошибке именуется Шумерской гильдией. Все, проваливай отсюда, ничтожество. Ты мне надоел!» Креол отступил назад на шаг. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно от кувшина крепкой сикеры, он неуверенно поклонился бывшему учителю, а потом двинулся прочь, прямо в пустыню, куда глаза глядят. Окончание обучения обрушилось на Креола, как смерч на голову. Молодой маг не раз представлял этот момент в мечтах, но никогда не думал, что он явится настолько неожиданно, и будет таким будничным. Креол ждал чего угодно, но только не того, что Халай швырнет ему долгожданный диплом, как объедки бродячему псу. Хотя, чего еще можно ждать от Халая Джибеш? Надо будет при следующей встрече спросить Шамшуддина, как это было у него. Креол не присутствовал при выпуске «Побратима», а побеседовать об этом как-то не довелось. Креол двигался вперед, пока не уперся в одну из финиковых пальм. Это поневоле заставило остановиться. Ученик? Нет, теперь уже подмастерье. Рассеянно поднял руку и выстрелил коротким магическим импульсом. В ладонь упал сбитый финик. Съев добычу и облизав липкие пальцы, Креол окончательно пришел в себя. На его лице начала расплываться хищная улыбка. Он подмастерье, настоящий, полноценный маг. Он по-прежнему обязан повиноваться верховному магу и шумерскому императору, но старый ублюдок Халай над ним более не властен. Теперь Креол сам себе господин, может идти куда хочет и делать, что хочет. Сбив еще один финик, Креол задумался над тем, куда ему идти и что делать. Видимо, для начала нужно наведаться в Шах-Шанор, известить отца. Тому, конечно, будет все равно, но известить все же надо. Жаль, что дедушка уже лет 10, как пропал неведомо куда. Вот он бы точно порадовался за внука. После Шах-Шанора путь Креола лежит в Вавилон, в башню гильдии. Новоиспеченный подмастерье должен представиться верховному магу Шурукаху и получить назначение на службу. Всякий маг обязан исполнять Илькум, работу во благо империи. Шамшуддин, например, вот уже 2 года трудится в градостроительном ковенанте. Подумав об Илькуме, Креол скривился. Работать не хочется, совсем не хочется. 15 лет без малого учился, а теперь придется еще и работать. Но деваться некуда. У шумерских магов много привилегий, однако бездельничать им не позволяют. Если не хочешь исполнять Илькум, откупайся, выплачивай деньгами. Креол старший вот выплачивает, но то старший, он несказанно богат. А в карманах Креола-младшего гуляет ветер. Ни единого медного сикля. Даже пообедать не на что. Теперь, когда ученичество закончилось, в Вароме для Креола еды нет. Старый скряга Халай выгонит его в зашей, если он посмеет заявиться на кухню. Ну да, это не беда. Любой меняло с радостью одолжит денег по издержавшемуся магу. Хотя на самом деле без особой радости. Но все-таки одолжит. А когда Креол доберется до Шах-Шанора, о средствах пропитания можно будет забыть. Отец никогда не отличался скупостью. Если попросить у него денег, он не станет спрашивать, сколько и зачем. Просто швырнет ключ от домашней казны и прикажет не досаждать ему ерундой. Но это все потом. Все потом. И деньги. И работы, и встреча с отцом. Все потом. Сейчас надо заняться другим делом, первоочередным.